Глава пятая. Плачущая Уксусова сидела перед Соловцом и Кивиновым, размазывая по лицу тушь. «Я ничего не могу понять. Виталик ко мне хорошо относился. Ну, точнее, против меня ничего не имел. Да и отношений серьезных у нас не было». «Выкладывай все про него, иначе он рано или поздно тебя все равно достанет. Из-за тебя, дуры, опер в больнице загибается, а ты здесь сопли глотаешь». «Да-да, конечно». Уксусова понемногу приходила в себя. «С чего начать-то?» — спросила она и тут же продолжила. «Ну, в общем, познакомились мы 8 марта, кажется, в Паланге. Он был один, я тоже без сопровождения пришла поужинать просто». «Перед 8 марта, Георгич, в Паланге серия с клофелином прошла, и наша сеньора очень катит по приметам с преступницей. Так что про ужин ты нам не рассказывай». «Нет!» — как ужаленная заорала Уксусова. «Я там всего-то один раз была, когда с Виталиком познакомилась». «Ладно, продолжай», — успокоил ее Соловец. «О клофелине после». «Виталик сам ко мне подсел, познакомились, поболтали, в общем, ничего особенного. Потом ко мне поехали, ну и дальше, как обычно. Утром он ушел, я телефон ему свой дала, он не записывал, у меня простой номер». «А о себе что рассказывал?» «О себе? О себе...» — долго морщила лоб Уксусова. «Я как-то и не спрашивала. Говорил, что служил в спецназе, но я подумала, что треплет, хотя парень-то здоровый. Живет где-то в центре, про работу ничего не рассказывал. Плел что-то про несчастную любовь, так они все плетут, цену набивают». «Ну, дальше?» «Недели через две он мне позвонил, пригласил куда-нибудь сходить. Я и согласилась. Были, кажется, в Карелии, но на ночь он не остался. Сослался на какие-то дела или на больную бабушку». «Адрес, телефон оставил?» «Нет, я тоже как-то не спрашивала. Стойте, так он же телефон Наташке Железневой оставлял. Ну да, точно, там же, в Карелии. Неделю спустя он снова меня пригласил, а со мной Наташка напросилась. Она тогда на мели была, хотела подработать, но я и взяла ее с собой». «А почему ей он телефон оставил?» «Ей срочно письмо надо было передать в Нью-Йорк, а Виталик сказал, что у него знакомый скоро едет. Она дала ему свой телефон, он его еще на рубле записал, салфеток почему-то не было, и оставил ей свой». «Вы позвоните Железневой. У нее в книжке записной должен быть». Железнева повесилась. Ее замучила совесть и антиморальная сторона ее деятельности. «Ну и шуточки у вас». Уксусова недоверчиво посмотрела на Кивинова. Соловец достал из стола записную книжку Железневой. «В эту книжку она записала?» «Да», — побледнев, ответила Уксусова. «На последней странице». «Этот?» — показал на номер Соловец. «Ага», — кивнула она. «Я хорошо помню. Наташка уже подвыпившая была, никак не могла букву «В» найти. А откуда у вас книжка?» «От верблюда. Сказано же, нет больше Наташки. Перестало биться девичье сердце», — съязвил Кивинов. «А потом что было?» — продолжал Соловец. «А потом я его и не видела. Подумала, что если у него серьезно, он меня сам найдет. А если просто так потрахаться, так зачем он мне? Что я дура задарма-то? В общем, не звонил больше. А из Швеции я прилетела, он меня на вокзале встретил, сказал, что случайно, предложил до дому проводить». «А откуда он мог знать, когда ты вернешься?» «Наверное, от Наташки. Я только ей рассказывала». Кивинов принес цепочку и куртку. «Вещи его?» «Да, в куртке он в Карелию ходил, а цепочка точно его, брелок необычный». «Хорошая у тебя память, поэтому отправляйся-ка ты в камеру и вспоминай про клофелин. Ну, а коли не вспомнишь, что ж, придется тебя тогда отпустить. И уж поверь нашему опыту, второй раз Виталик не промахнется», — произнес Кивинов, распахивая дверь кабинета. «Давай, овца, шевели копытами!» Клубникин тихо скончался под утро в больнице имени Костюшка. Правда, перед этим он на несколько минут пришел в сознание и увидел перед собой Соловца в белом халате, что-то объясняющего ему и подсовывающего ему какой-то лист бумаги. Откуда-то издалека до него доносился голос начальника. «Володя, на всякий случай, подпиши, не пижонь. Уксусова, зараза, не видела, как он тебя ударил. Глухарь может быть капитальный, а у нас сейчас с тяжкими плохо. А если мы его расколем, то объяснение это выкинем. Тут написано, что там гвоздь из стены торчал. Ну, ты на него случайно и напоролся. Вова, выручай, ты же должен нас понять». До Клубникина дошел смысл происходящего. Слабеющей рукой он взял ручку и подписал лист, потом притянул к себе Соловца и что-то прошептал ему на ухо. 3-2 в пользу «Динамо». — сказал Соловец, пожал руку Клубникину и вышел из палаты. Кивинов в крайне тоскливом настроении сидел в своем кабинете, когда туда заглянул дежурный. «Андрюх, выручай, оформи трупик некриминальный. Бабка из квартиры уже неделю не выходит, запах пошел, соседи звонят, требуют проверить. Сгоняй, а!» «А что, участковых нет?» «Все в рейде по борьбе с коррупцией. В отделении только дежурный наряд». «Куда ехать-то?» «На стачек за общаги». «Машина будет?» «Бензина нет». Виновато пожал плечами дежурный. «Понял», вздохнул Кивинов. «Ладно, черт с вами, давай адрес». Упаковав сумку противогазом и бланками протоколов, Кивинов направился на трамвайную остановку. Был час пик, народу на остановке скопилось многовато, но так как ехать надо было квартала три, пришлось пристраиваться к толпе. Трамвай, штурмуемый пассажирами, врос в рельсы и, казалось, уже не тронется никогда. Сзади звонили еще три трамвая, но население почему-то упорно лезло именно в этот. Кивинов спокойно стоял в сторонке, не надеясь даже близко подойти к вагону. Водителю, наконец, вся эта канитель надоела, он включил микрофон и зычным голосом проорал. «Товарищи, садитесь все! Трамваев сегодня больше не будет!» Ответом на шутку водителя послужил дружный хохот тех, кто обладал хоть каким-то чувством юмора. К сожалению, в толпе оказались и такие, кто оным достоинством и вовсе не обладал. Поэтому Кивинов мигом был втянут в устремленный к дверям поток легковерных пассажиров. Несколькими секундами спустя он оказался втиснутым между широким задом дамочки на площадке трамвая и чьим-то обширным животом сзади. Но поделать он уже ничего не мог, все свершилось помимо его воли. Сумка с противогазом совершенно по-хамски влезла кому-то между ног и возвращаться к хозяину явно не хотела. «Молодой человек», — прошептал голос сзади, — «но еще немножко вперед продвиньтесь. У меня дети одни дома». «А я на труп еду», — забывшись зло рявкнул Кивинов. «Куда? На труп? На какой труп?» «На рогатый, мать вашу!» — заорал Кивинов, задыхаясь от давки, после чего любознательный голос куда-то сгинул, и двери, наконец, закрылись. «Слава богу, поехали!» — раздались радостные голоса в вагоне. Квартира с усопшей бабкой была на первом этаже. Вызвавшие милицию соседи долго объясняли, что Мария Степановна живет одна, часто болеет, последнюю неделю не выходит, а от дверей идет неприятный запах. Кивинов пригнулся к замочной скважине. Действительно воняло. Дверь была мощная, и Андрей решил залезть в квартиру через лоджию, но когда он объяснил соседям, что сейчас в их присутствии он будет проникать в квартиру покойной, о чем составит протокол, где им надо будет расписаться в качестве понятых, то сердобольные граждане мигом исчезли за своими дверьми и на звонки больше не отвечали. Обойдя в течение получаса весь подъезд и так и не найдя понятых, Кивинов плюнул, решил обойтись своими силами и вписать в протокол липовых людей. Не в первый раз, ничего страшного. Найденный на лоджии отверткой, он вынул стекла, затем снял с себя куртку и свитер, чтобы не пропахли, и остался в одной футболке, с которой, поигрывая пальцами-ножами, на мир смотрел Фредди Крюгер, персонаж известного американского сериала «Кошмар на улице Вязов». И, натянув на голову противогаз, Кивинов влез в окно. Комната не убиралась давно. В кастрюлях и мисках плесневела бабкина варево, и Кивинов был безумно рад, что догадался прихватить с собой противогаз. Сама покойница лежала на кровати, уткнувшись лицом в стенку и завернувшись в кучу тряпья. Кивинов сел на единственный стул, сдвинул в сторону кастрюли и принялся писать протокол осмотра трупа, решив найти документы Марии Степановны немного попозже. «Интересно, когда я умру?» Вдруг в его голове мелькнула шальная мысль. Кивинов тяжело вздохнул. «Вот жила себе одинокая бабка. Умерла, и дела никому нет. Ни детям, ни внукам. Хорошо, хоть соседи позвонили. А то был как-то случай, умерла бабуля и лежала в своей квартире года два, не меньше. До тех пор, пока ее не обнаружили квартирные воры, вынесшие дверь. Видимо, поживиться чем-нибудь хотели. Да, можно только представить себе их состояние, когда в кровати они обнаружили высохший скелет. Воры бежали из квартиры со всех ног, даже старинных икон не прихватили. Зато их потом прихватили работники морга, не бывшие столь суеверными». Кивинов закончил протокол и стал искать паспорт усопшей. Нечаянно он зацепил одну из кастрюль, которая с грохотом рухнула на пол. «Черт!» — ругнулся он, поднял кастрюлю и, поставив ее на место, продолжил поиски. Вдруг его взгляд остановился на кровати. На ней, судорожно вцепившись в белье и выпучив старческие глаза, сидела Мария Степановна. уставившись на Кивинова парализованным, ничего не понимающим взглядом. То, что еще минуту назад она была совсем в другом положении, у Кивинова сомнений не вызывало. «Жива, мать твою, так!» — понял вдруг он. И тут до него дошло, что в противогазе с Фредди Крюгером на груди и с ножом в руках, которым он безуспешно пытался открыть абсолютно чужой комод, он выглядит по меньшей мере не фотогенично. Кивинов опустился на стул, а Мария Степановна, пробормотав что-то себе под нос и перекрестившись, вновь упала на кровать. Андрей стащил с себя противогаз, в нос ударил резкий запах плесени и мочи. Подойдя к бабке, он потрогал пульс. Мария Степановна была жива, но находилась в глубоком обмороке. Кивинов набрал телефон скорой, а затем позвонил в дежурку. «Андрюх, ну куда ты пропал? Давай данные покойной!» «Она жива, мудак!» — прорычал Кивинов и бросил трубку на рычаг. Затем открыл для скорой входную дверь, вылез на лоджию, оделся и побежал на остановку. Приехав в отделение, он вдруг с ужасом вспомнил, что оставил у бабки на столе сопроводиловку в морг на вскрытие и протокол осмотра ее трупа, причем написанный со всеми подробностями, вплоть до описания нижнего белья старухи, которого Кивинов, естественно, в глаза не видел, а взял из головы, так как по закону требовалось описывать все, что находится на трупе. Возвращаться к бабке он не захотел. Как выяснилось, часа два спустя Мария Степановна неделю назад заболела и все время лежала на кровати, даже естественные надобности справляя под себя. От скисшей пищи и нечистот и пошел тот самый настораживающий соседей запах. На их звонки в дверь она не отвечала, потому что постоянно спала. Приехавшие по вызову врачи обнаружили ее в состоянии панического транса, но, сделав укол, привели ее в чувство. То, что больная пыталась объяснить врачам, так и осталось бы для них загадкой, не найди они оставленного Кивиновым протокола. Оказав старушке помощь, доктора умчались, бросив протокол на том же самом месте. Может, специально, чтобы повеселить усопшую, а может, чтобы в скором времени не писать новый. Кивинов, вернувшись с удачного оформления трупа, заглянул в дежурную часть, намереваясь высказать дежурному все, что он о нем думает. Но дежурный был занят. Перед ним на скамейке, широко раскинув ноги, полулежала дама лет 60 и во весь голос требовала провести экспертизу на предмет изнасилования ее же бывшим мужем. Дежурный из-за своего стола виноватым голосом объяснял ей, что этого сделать не может, и направлял ее в женскую консультацию, но гражданка требовала провести экспертизу немедленно. Рядом, на полу, помощник дежурного безуспешно пытался связать подвыпившую полуголую девицу, осыпающую все отделение отборным матом. Делал он это, по его словам, уже третий раз в течение часа. Может, руку ввиду своей молодости набивал, а может, красотка гибкая попалась. Как бы то ни было, сейчас помдеж вязал ее ласточкой. Поняв, что у дежурной части хватает забот и без него, Кивинов отправился к себе.